А в больнице продолжался рабочий день. Позвонили из прокуратуры главному врачу и вызвали к следователю Вадима Сергеевича. Но он стал прежде всего шуметь и сопротивляться. Чему? Вадим Сергеевич кричал, митинговал, обращался к коллегам и стенам ординаторской. Он говорил, что день у него уже распределен по часам, что он не может бежать не весь куда по первому кличу, что должны заранее его предупредить, что это не демократично, не конституционно, что он не намерен, не позволит, не хочет. Зоя Александровна оборвала его патетические восклицания и беспричинные наскоки на окружающих. «Не ори, Вадим. Вот телефон следователя. Позвони, скажи, что не можешь. Скажи все это ему, а не нам». «И позвоню». «И звони. Звони сейчас». «Конечно. Что это за безобразие? Я им что, мальчик? Я им все объясню». Он схватил трубку и с яростью стал набирать номер. «Здравствуйте, мне нужен следователь. Я доктор из больницы. Вы меня вызывали на сегодня? Мне только сейчас сказали, я не...» «Завтра? А когда?» «Могу». «А когда сейчас?» «Прямо сейчас?» «Хорошо, тогда я прямо сейчас выхожу». «Ну вот, видишь, Вадим, и не надо было кричать, все в порядке». «Завтра утром, видали? А у меня завтра операция. Лучше я сейчас». «Ну и правильно». А на завтра утром, перед конференцией, Вадим Сергеевич возбужденно, с героическим выражением лица, рассказывал коллегам, как прошла первая встреча представителя больничной команды с охраняющими порядок и закон. Ему казалось, что он всех там поставил на место, всем все объяснил, разрешил все проблемы. Он рассказал, как явился в прокуратуру, появился в комнате номер 7, где сидели по углам за столиками три следователя, как он представился, и один из них привстал, поздоровался, предложил сесть и сказал, что задаст несколько вопросов после того, как Вадим Сергеевич ознакомится с заявлением. «Я прочитал, и он мне дал в руки обе истории болезни. Первого поступления и второго. И стал задавать какие-то несущественные вопросы. Не про то, совсем не про то, что волнует нас. Его почему-то больше всего интересовало, что я назначил консультацию гинеколога в первый же день при втором поступлении. Я ему и ответил, ну, назначил. А он говорит, и заведующий наутро подтвердила необходимость консультации. А я ему, ну и подтвердила. А он говорит, почему же гинеколог был лишь через 3 дня? Вот я и пытался втолковать, что значение для дела это не имело никакого, чистая формальность. Все назначения были правильны и всеми потом подтверждены. И заболевание уже шло по хирургическому типу, и никакой гинеколог для дела был не нужен, лишь для порядка. Я сказал, назначения были правильные, так что все в порядке. А он говорит, что... раз девочка умерла, значит, непорядок. Как будто гинеколог мог предупредить смерть. Я объяснил, что все осложнения уже были чисто хирургическими. А он мне про историю болезни, про вскрытие, что источник всего был гинекологический. Ну и что? Пусть толчок оттуда. Это уже сейчас не важно, ведь мы... Вадим... ты нам не объясняй медицинскую сторону, мы понимаем. Рассказывай, как было и что говорилось. Я и рассказываю. И им рассказал, что лечение с самого начала было правильным, что все последующие добавления были связаны с новыми симптомами, а не с ошибочным введением больной. А он все равно талдычит. Почему не был гинеколог? Почему не был гинеколог сразу? Может, говорит, это халатность лечащего врача? Это уже на Галину катит бочку. А я ему сразу, вы халатность нам не шейте. Он сразу по-другому стал, говорит, мы вам ничего не шьем, мы ищем истину. Нам совершенно не нужно обрекать вас на какие-то лишние несправедливые неприятности. То-то сказал я ему. Ему? Ну, себе сказал. Я ему сказал, чтобы он не забывал, что халатность — это уже статья. Я-то ведь понимаю, знаю. А он опять про свое. Отбросьте это слово, если оно вам не нравится. Говорит, но объясните, почему не пришел гинеколог? А как я могу объяснить? Работа у них до черта, может, не успели. Срочности-то не было, чистая формальность. Ты им так сказал или опять объясняешь нам? Мы знаем. Ему сказал. Конечно, сказал ему. Потому как он привязался к тому, что я ночью сделал это назначение. Я сразу оборвал. Не ночью, а вечером. Согласился, но сказал. Значит, нужда была сильная. Да и заведующая утром подтвердила. И дался им этот гинеколог. Я опять объясняю, что нужда чисто формальная, что гинеколог потом написал и показал ему в истории болезни запись. С лечением согласен. А он опять за свое. Показываете для формы, нуждаетесь для формы, а результат-то плачевный. Почему не было гинеколога сразу? И все тут. А как он сразу придет? Я сказал, что гинекологи у нас по ночам не дежурят. А он ухватился, что я раньше говорил, по вечерам, как будто не одно и то же. Для дежурства что вечер, что ночь. Про дежурство мы знаем, ты б ему еще и про оплату дежурств за ночь объясни. Не спрашивал. А если б, говорит, вам позарез гинеколог нужен? Я ему сказал, что для позарез нам гинеколог не нужен, мы и сами можем. Но он без юмора не понял шутки. Ну, я тогда сказал, что если нужно, и из дома вызовем. А почему утром не был? Как я могу объяснить, почему не был? Не могу же я. Да и смысла особого не было. И он закончил тогда. Сказал, что есть ли смысл, это теперь они будут решать. А лишних неприятностей они нам не хотят, что они просто нас выручают. Ну, то-то, сказал опять я, другой разговор. На том и кончилось. Все правильно. Подписал протокол допроса. Что было дальше, Вадим Сергеевич не рассказывал. Дальше все уже никому не интересно. Дальше он кинулся в магазин. Для длительной готовки времени уже не хватало. Пришлось в магазине кулинария при ресторане купить 2 антрекота, пожарить которые дело 10 минут, и Колиному приходу он создал дивный обед. Не рассказывать же им все это, решил про себя Вадим Сергеевич. Не рассказывать же им все свои расчеты и сомнения. Во-первых, что были антрекоты, явное везение. А если бы их не было? Не рассказывать же им, что антрекот стоит 37 копеек штука. Если он будет так роскошествовать каждый день, то им только на одно мясо понадобится 22 рубля 20 копеек в месяц, то есть 1/6 месячного оклада его. Не рассказывать же им, что главное он успел управиться, и к обычному времени был вкусный обед. Главное, что он всегда все успевает. Сергей Мартынович сел за руль, включил зажигание, машина заурчала, и он откинулся в ожидании, пока разогреется мотор. Где-то я читал, что разогревать машину и не надо, она лучше разогревается на ходу. В какой-то стране даже штрафуют, если на одном месте долго двигатель гоняешь. Может, их климат и позволяет, а я лучше погрею. Что у них можно, то у нас не годится. Если бы у них такой случай, вполне можно было бы в суд пустить для разбора. Адвокат бы занялся, ну, в крайнем случае, штраф там или какая компенсация, шут их знает, чем они расплачиваются. А у нас так судимость, срок, пусть даже условный, если виноват, или оправдание. Ничего между нет, ведь действительно не виноваты, а человек-то умер. Меру вины должна медицинская корпорация решать, я, например. Не нам порядки менять, да и у нас, впрочем, тоже. Она-то ко мне обратилась как к представителю корпорации, как к главе. Конечно, я в каком-то смысле глава корпорации, пусть и не выбранный, куда ни без меня. Сергей Мартынович перевел скорость и, нажимая на газ, плавно отпустил педаль сцепления. Машина легонько стронулась. Он всегда в первый момент удивлялся. Смотри-ка, пошла. Он ехал быстро, автоматически следя за светофорами, знаками и всеми перипетиями дороги. Конечно, глава. Должен же кто-нибудь быть главой, даже если формально такой должности и нет. И выручать я их должен, и бить. Когда надо продвигать, когда надо придерживать и всегда в узде держать. Да-да. Продвигать, поощрять, придерживать. Чтобы им помогать развивать хирургию в клинике, порядок элементарный сохранять, надо быть решительным, жестким. В каком-то смысле и деспотом даже, на первый взгляд. И держать я их должен чем-то, как говорится, за цугундер, чтобы им же потом помочь. Когда нужда будет во мне, помочь в тяжелой ситуации. Надо, чтобы слушались все, а чтобы реально слушались, должны быть зависимы. Прямого официального подчинения недостаточно. Я ведь даже уволить просто по желанию не могу. И суд может защитить их. Конечно, до этого дело не дойдет, ведь в хирургии не поработаешь, если конфликты так далеко заходят. Значит, надо держать их на привязи неофициально, как-то иначе. Вот сегодня, например, машину захотел. Очень хорошо, что чего-то захотел. Хорошо, что есть желание. Я помогу. Он знает, что только я могу ему помочь. И он ждет, будет просить, будет. И через других и сам придет. И я, в конце концов, помогу. Он знает. Иначе зачем тянуть, зачем отказывать? А вчера я был прав. Вижу, он неправильно действует. Хоть для жизни не опасно, но явно неправильно. Можно было, конечно, задержать его действия, приостановить, а можно промолчать. Подталкивать, конечно, не надо, а молча смотреть и наблюдать можно. Когда же свершится и будет сделано неправильно, вызвать и объяснить. Объяснить, да и стукнуть легонько. Лучше даже не ударить, а подождать. Вернее, ждать будет он. Я-то уже дождался. Правильно я вчера ничего не сказал, а я его не встревожил ничуть. Это неправильность его, теперь узда ему. Он взнуздан, а я держу. Все они у меня. Всем я могу помочь. У меня, конечно, нет возможности очень сильно варьировать наказаниями, помощью. К сожалению, у меня нет возможности для оттенков, как у тиранов. Есть только две краски, два решения – помилование или казнь. Да, это, разумеется, моя слабость. Если подумать, я действительно деспотичен с ними, но для их же пользы. Кто, кроме меня, может им помочь? Вот ведь Тит привез ко мне эту свою, не куда-нибудь, и я буду стараться помочь. А она совсем из другой больницы, да и тетек совсем из другой епархии. Совсем к нашей жизни отношения не имеет. Но о силе моей и значительности будут теперь говорить и в их кругах, не только у нас. Вот тебе и деспот, тиран. У деспотов всегда складываются хорошие отношения с людьми, потому что эти отношения основаны на реальной силе, а не на пустой болтовне и пустых пожеланиях. Если я хочу, я могу. Не надо хотеть, коль не можешь. А у тех, кто только играет в деспота, лишь хочет казаться тираном, у них только на крике все, на нервах. Всегда конфликт, всегда плохие отношения с людьми, и никогда неизвестно, что ему строят за его спиной. Крик — это не сила. У меня все бесконфликтно. Я и шучу с ними постоянно, и они смеются, радуются. Она симпатичная, эта докторша. Надо бы пойти, пожалуй, с ними пообедать и впрямь. Я всегда могу ей понадобиться. Я для нее все, а Тит только мелькание по периферии жизни. Ее жизни. И все надо считать. Думает, легко быть таким руководителем, а голова в постоянном напряжении. И что за твоей спиной говорят, неизвестно. На похоронах-то наговорят много. Сейчас бы сказали. Надо все хорошее говорить, пока мы живы. Собрать бы будущие панихидные речи в один сборник и назвать книжечку «Пока мы живы». Нет, «Пока он жив» или «Пока я жив». Голова в постоянном напряжении. Что про меня говорят? Или что думают? Нет, лучше знать, что говорят. Надо знать. Ни минуты покоя. Вот сейчас еду расслабленный, вроде бы и думаю абстрактно. Ни про что. А сам все считаю, считаю. На самом деле все время считаю. Ни минуты покоя. Надоело. Ох, как все надоело. К черту. Хоть бы оборвать как-нибудь эту круговерть. А то все катится, катится по инерции, катится, катится под уклон. До самой набережной идет уклон без единого светофора и перекрестка. Вот так бы, прямо и прямо. Не налево, как дорога идет, а прямо. И все. И кончается всяческая суета, счет, тиранство, помощь. Речи хвалебные только. На парапете стрела только налево. Ну-ка, скорость, газу, во, побольше. Парапет ближе, яснее решетка. Парапет летит ближе, устал, надоело. Решетка здесь ажурная, красивая. Нет на речке льда, узорная решетка. Завитки чугунные. Быстро, близко, ближе, решетка, вот. Так, налево, хорошо повернул, аж колеса визжали. Когда не скользко, так можно. Надо бы пойти с ними пообедать. Как я с ними договорился? Они, что ли, позвонят? Найдутся. Да ничего им не сделают. Обойдется все и так. Позвоню, конечно. Информацию хоть соберу. И для разговора надо. Да и мало ли, что она там сейчас рассказывает. Объективочка нужна, а то наешься ножпы. Все зависит от точки отсчета. Дорогая Маришка, получила кучу твоих писем и только сейчас собралась ответить. Приветы тебе передают все наши девчонки, которые никуда, как и я, не уехали. Все здесь, все на месте. Мы все рады, что ты поправляешься. Может, на поправку домой приедешь? Тогда обо всем наговоримся. А у нас кто учится, кто работает? Люська, Светка и Маринка Щеглова вышли замуж, а Светка недавно уже мальчика родила. Ему 3 месяца, очень хорошенькие. Но это ты, наверное, знаешь, ведь она при тебе беременная была. У меня сейчас тоже студент есть из нашего педагогического института. Только на физмате учится. Они все там такие умные. Приедешь, познакомлю. Он тебе, наверное, понравится. Ты, может, сейчас привыкла к взрослым? Мы с ним на лыжах катаемся. Помнишь, как мы ходили на каток? А сейчас не ходим. Твоих родителей я тоже давно не видела. И ничего про них не слыхала. Моего парня зовут Слава. Вячеслав. Нравится? Жду тебя очень. И сколько тебе расскажу про все. А писать не получается. Мало практики для писем. Я тебя целую, поправляйся быстрей. Твоя Алена.